известно, жировая ткань очень многофункциональна. И у нее очень важные функции. Это китайцы и индусы, и другие древних медицины говорили, что от качества и количества жировой ткани зависит продолжительность жизни. Нет, от качества, они больше говорили даже. От качества жировой ткани зависит продолжительность жизни. Почему они так говорили? Видели всех даосских отшельников, то есть буддийские, даже не буддийские, а китайские статуэтки все? Видели, да? Это не Будды, как все думают, это Будды, это не Будды, это добуддийская тема, это даосы. Которые такие пузатые сидят с большими ушами, да? А ни одного тощего из них не было, правда? Символ долголетия, здоровья, радости и так далее. Это утрированно показано, да? То есть, конечно, не факт, что таким нужно быть, но это как бы символ. Символ того, что у человека хороший отжиг. Да. Почему от качества, да? В какой-то мере от количества оптимального? Жировая ткань не зависит от продолжительности жизни. Потому что жировая ткань, во-первых, выполняет одну из ее важнейших функций. Это функция какая? Она выполняет функцию чего? В организме, маховика. То есть она выполняет функцию инерции всех процессов, которые есть. Представьте себе, у нас есть процесс, который должен происходить во времени. Например, пусковая волна. Нервный импульс. И масса или частица, которые переносят, или среда, по которой это распространяется, она не имеет инерции, она абсолютно легкая, сухая и воздушная, намного воздуха. Импульс будет затихать через там, 2 сантиметра после удара пульсовой волны. Это функция капхи, в принципе. Это функция, если вы хотите, функционального модуля капхи. Но в большей степени, то есть органически это связано с жировой тканью. Но жировая ткань — это не только то, что мы знаем, как жить. У кого-то есть, у кого-то нет. Не факт, что йоги, которые сидят в Гималаях, тощие, как скелеты, то есть у них нет жировой ткани. То есть у нее минимальное количество в теле ее, да, минимальное количество. То есть нормальное. При этом у них идеальное качество жировой ткани. Жировая ткань — это все липидные оболочки. Все жировые оболочки и слои, которые находятся как внутри, так и вне. И на уровне клетки, клетка имеет липидную мембрану. То есть мембраны или поверхность клетки, да, имеет тоже жировой слой. Жизнь как бы поддерживается в теле. То есть жизненные импульсы не затухают. Пульсовая волна, нервный импульс за счет определенной инерции. Если жировой ткани у нас мало и на плохого качества, она не выполняет свои функции. И тогда процесс просто происходит слабо. Человек все время мерзнет, у него мерзнут руки, ноги, у него синие губы, когда холодно, у него плохо проводится сигнал. С другой стороны, у него если мы берем клетку, то она имеет липидную оболочку. Для чего это нужно, во-первых? Да, инерция. Но с другой стороны, то есть следующее свойство жировой ткани — выполняет защитные функции. Функция, во-первых, демпфера. Демпфер — это буфер. Он защищает клетки, поверхности, да, сами клетки, ткани, то есть все органы, кости, суставы. Если мы возьмем любую поверхность в организме у нас, особенно в движущихся, как бы все движется, но такие ярко выраженные движущиеся детали. Подкостница, фасция мышечная, сустав. Все имеет какую поверхность? Скользящую. С одной стороны, да, то есть защита от чего? От трения, от сухого. Да? Как только качество, количество жировой ткани сокращается, у человека начинается сухое трение, в первую очередь, в самых главных органах. Что это? Перикард, сердечная сумка. Появляется сухой отход. Я могу сразу по пульсу и по тоскопу обнаружить, когда у человека мало жира, скажем, условно, в сердечной сумке. У него сухой ход просто. И сразу слышно. Сердце работает сухо. Это плохо. Это значит, что износ. Человек долго не проживет. Понимаете, китайцы, в чем это? Он долго не проживет. У него сухой ход. Сердце, легкие, тоже, у них есть легочный мешок, легочные лепестки. Есть такое понятие, как сухой плеврит, когда количество капхи или жировой ткани, условно, в легких сокращается, в всех лепестках. Человек начинает сухой плеврит, сухое трение. Там тоже нужно, это главный орган. И так далее. Защита, да, при ударах и при движении постоянно, то есть жировая ткань смягчает трение и удары. С другой стороны, защита заключается также в том, что она удерживает оптимальную температуру. Она помогает, инерция в чем-то, она также помогает удерживать оптимальную температуру. Человек сухой, он очень быстро перегревается и быстро переохлаждается. Ему зимой холодно, а летом жарко. Всегда. Сухим людям. Им летом жарко, зимой холодно. Потому что у них жировая ткань не удерживает. Как только мы назначаем пациенту правильную расаяну или диету, в которой включает в себя оптимальное количество жиров, да, он говорит: о, доктор, я перестал мерзнуть. О, доктор, я перестал перегреваться. Что случилось? Просто начал кушать нормально. То есть нормально есть, усваивать жиры. И еще одна важная функция. В медицине нашей тоже известно, что жировая ткань очень сильно связана с чем? Да, с железами внутренней секреции, гормональной системой. В Аюрведе нет понятия гормонов и нет понятия желез. А железы считаются частью вот этой вот медхатхату, жировой ткани. И все железы, которые у нас есть, условно рассматриваются как медхатхату. Это что? Тироид, желудочные, основные. Их заболевания, всевозможные патологии, лечат точно так же, то есть лечат по линии лечения жировой ткани. Гиперфункция, гипофункция лечится по линии, по стратегии лечения жировой ткани. Половые гормоны, железы, которые выделяют мужской и женский половые гормоны, очень сильно связаны с жировой тканью. Ее всевозможные аномалии, то есть ее нормальный метаболизм, когда она становится токсична, отражаются сразу же на этих функциях. То есть печень, что у нас происходит, синтез чего? Можно показать это наглядно. Печень одна из как бы важных функций, синтез происходит чего? Холестерина. А что? Тестостерон. Тестостерон. Когда происходит синтез одного в другое. То есть жира во что? Ну, условно. Половые гормоны. Если есть проблемы, гипертрофия жировой ткани, сейчас мы будем об этом говорить тоже. Если есть аномалии жировой ткани, это сказывается на выработке половых гормонов. И мы знаем, что при проблемах ожирения, диабета, все, что связано с аномалией жировой ткани, то есть часто наблюдается импотенция, и то есть это видно по вторичным половым признакам, там начинаются аномалии гормональные. Растет грудь мужчин, попадают волосы, появляется пестрявый голос, капризный характер, истеричность, женские, потому что мужской гормон, женский сразу. То есть понятно, что мы не берем какие-нибудь изнурительные болезни, при которых просто их количество сокращается, то есть это естественно, это поправимо. Поэтому говорить с какой диетой и какими веществами. С другой стороны, если человек кушает объединенную жирами пищу, то есть он сам себе ее сокращает, он тоже тем самым не доедает количество жиров в течение дня, делает это регулярно на протяжении года-два, у него тело становится сухим. До этого мы говорили, что у него сухой ход у сердца, это самое неприятное, и так далее. Все остальное все мерзнет. По пульсу это сразу видно, по работе сердца, по фактуре кожи и так далее. И с другой стороны, большое количество жировой ткани, когда она увеличена, из-за чего происходит? Когда человек придет, когда он переедает, кушает много жирного, ведет малоподвижный образ жизни и любит спать днем, особенно после еды. Быстрее всего можно поправиться, если спать после еды. Вкусно кушать. Спать после еды. То есть можно поправиться, но при этом качество жировой ткани будет плохое. Дальше еще очень важный момент. Когда человек употребляет одновременно, то есть у него в рационе каждый день присутствует много жирного и вина. То есть не крепких напитков, а больше 40 или 40, а именно вина. Сухого, полусухого. Вина всевозможные, плюс жирные, регулярно. Вроде как к увеличению жировой ткани, также приведет к токсичности. Я думаю, это вино каждый день. Да, вино каждый день, ладно, но с жирным, я имею в виду жирным. Я же не сказал просто вино, я сказал вино и жирное. Жирная пища и вино вместе регулярно в протяжении долгого времени приводит к ухудшению метаболизма жировой ткани. То есть вот что как бы принято, вино и сыр, это плохо? Нет, вино и сыр, сыры бывают разные. Бывают жирные сыры, бывают нежирные сыры. Жирные я имею в виду не просто кусочек сыра. А жирное, когда у вас жирное количество масла, жирное мясо, свинина, регулярное употребление свинины с вином вместе будет плохо. В мусульманском мире запрещено и свинина, и вино. В ортодоксальном мусульманстве запрещено и свинина, и вино. В кухне присутствует то есть тоже жирная пища, баранина и все остальное, но огромное количество зеленых овощей. Кинзы, там всего-всего-всего, там в два раза больше, чем самого самого. Никаких камней, никаких проблем жировой ткани. Это по статистике, когда я в Азии работал, в Индии, там, в других странах и республиках, диагностировал людей, да, то есть люди, которые ортодоксальные мусульмане придерживаются всех рамазанов, там, постов. То есть они едят достаточно много мясной пищи, жирной, там, баранины, шашлык и все. И с огромным количеством зеленых листьев. Они не пьют вина. То есть у них нет таких проблем с жировой тканью, с печенью, какие есть у индусов, вегетарианцев, которые живут в Индии, которые все соблюдают, там, ну, то есть соблюдают, что они вегетарианцы, они у них в пище нет никаких, ну, то есть единственное, что они не едят мясо и все. То есть они питаются безобразно. И у них диабет, это болезнь такая, как у нас, не знаю. Это совершенно такая насморк. Диабет печени, гипертония. Патологии сердечно-сосудистой, то есть при всех высоких холестерол, жирение сердца, печени, предварительные симптомы диабета или уже он есть, токсичная жировая ткань, полные все, и так далее. Что питаются так, поели очень много вечером, жирного, много ги, все плавает в масле, жареное каждый день. Когда мы не ложатся спать, сразу отдыхать на бок, после этого поспали, на ночь наели, 10 часов вечера, вот так, легли спать. выспали, стали какие-то глазами желто-зелено-синие. Жирная кожа, рано лысеют. Да. О чем мы будем говорить сегодня? Сурман меньше живущих там же. Потому что пациенты были мусульмане и индусы. Свинина и вино плюс большое количество овощей. Ну, зеленых листьев салата. Дальше. Дальше, когда человек потребляет пищу с огромной питательной ценностью. Постоянно имеет привычку потреблять пищу с повышенной питательной ценностью. Он переедает свои калории просто. И при этом он не двигается. Это проблема очень серьезная. Потому что сейчас, как бы, в принципе, двигаться это и негде, и незачем. Жизнь не вынуждает это делать. Как в мультфильме «Вовка в 39-м царстве». За нас все делают трое из дворца, едят. Есть эмоциональные переживания постоянные, то есть эмоциональный фактор, он держится долгое время, то обязательно происходит увеличение щитовидной железы. Мужчина-то редко наблюдается, но бывает. По статистике мало, но тоже есть. Но женщина тоже наблюдается часто. Неправильный метаболизм жира, эмоциональный фактор, результат увеличения щитовидной железы. Какие вопросы? У меня вопрос. Да. Скажите, вот, как уберечь себя человеку, у которого желчный пузырь удален, а вот от этих неприятностей? Быть, человек с желчным пузырем удаленным, он уже сам знает, что как только он съедает что-то, то раньше, то есть когда у него желчный пузырь был, когда он съедает что-то, что требует большой секреции желчи, а что это за пища? Что у нас требует большой секреции желчи? Жирная. Жирная, дальше. Вот сложные, жареные, сложные сахара, всевозможные. Да? Что еще? Плотные белки, типа орехи. Орехи, то есть плотный белок, компактный. Там, где который надо расщепить. Дальше очень сладкое. Плотные белки. Например, сыр. Йогурт. Достаточно компактный белок. Жирное, жареное, очень кислое, да, и очень острое. Mm-hmm. Когда он эти продукты начинает есть, у него происходит спазм в этом месте. И он ему плохо. И означает, что он это уже не переваривает. У него это сразу же... То есть просто избегать. То есть просто сейчас будем говорить о том, то есть какие, как бы, есть нормы в употреблении жира и так далее. То есть ему просто нельзя провоцировать, чтобы у него возникал этот спазм такой. Потому что он может потерять обморок просто. Я видел людей, которые просто без желчного пузыря на моих глазах делал яблочко такое, ну, недозревшее, очень-то кисленького захотел за скоминку сбить, женщина лет 60. Съела, обморок. А потом стоп. Ой, у меня же без желчного пузыря нет, что же я сделаю? Господи. Что-то замечтал. Со стула. Скажите, пожалуйста, а вот желчный пузырь, когда забывается камнями, я человек съедил только на молочные, вообще не могу. Жира, ничего не было. А молочные продукты считаются жир, да. Это считаются жирные продукты. То есть это же молоко подкладывается. Молочные продукты жирные. И смотри, какие, чем они гуще, чем белок менее взвешенный, а более компактный, тем он требует большего количества. И чем он там, когда жиры оттуда не сепарированы, то есть нормальное количество жира. И компактный белок плюс жир. Нету. То есть камень не пускает желчь. Человека либо спазм, либо то есть из-за недостатка желчи, просто это недостаточно переваривается. У него будут токсины возникать. от этого его камни будут становиться больше по размеру. Потому что железо густеет, когда оно в сжатом объеме не выделяется. Увеличивает камни. И с другой стороны, жировая ткань персифицируется. Нет. На него холестерин этот увеличивается просто. Это все там, давление, все остальное. То, что с ним все тепло. Высокий холестерин, почему как бы нужно с этим бороться? Это приводит к, может привести к чему? Да, это может привести к гипертоническому кризу, инсульту. А после инсульта мы знаем, человек он функционально уже не восстанавливается никогда. У него какая-то функция уже будет потеряна где-то. Где-то будет уже инвалидность или где-то еще. То же самое, если это где-то в районе сердца, в артериях, в коронарных где-то, то это может привести к ухудшению работы сердца. Там тоже могут произойти приступы серьезные. Так, что я хотел сказать дальше. С другой стороны, людям, у которых ее недостаточно, они сухие, их кожа как пергамент, если мы проводим, она как пергамент, у них есть, им постоянно холодно. Если они худые, им холодно. И все время они говорят, я что-то ничего не понимаю. Да? Мое окружение. Трещат суставы. Нет эластичности с мышц. Да. Суставов. Тело не гибкое. Получается, что недостаточно, во-первых, жидкости. Во-вторых, фасаде не хватает липидных средств. Клетки сухие просто. Интересный фактор, что клетка имеет липидную оболочку, то есть ее оболочка клетки, ну, как бы, можно сказать, жировая. И она выполняет еще вот эта вот жировая прослойка клетки. Почему она также поддерживает жизнь? Потому что вот эта липидная оболочка клетки выполняет роль клапана, который не пропускает туда, что... То есть клетка пропускает в себя вещества только, которые, короче говоря, растворены в чем? В жире. Ну, условно, если мы возьмем клетку и возьмем лекарство или пищу просто в раствор в воде, да, в жидкостной среде, без жира, то жир, ну, примерно как возьмете, скажем, свечку и каплю воды. Ну, с парафина и каплю воды. То есть она не просачивается, не смачивает. Также то есть вещества, они никогда не имеющие жирной основы, они не усваиваются клеткой. Жирорастворимые. Да. Значит, взаимодействует с жиром. Да, то есть то, что взаимодействует с жиром, только то проходит в реакцию с клеткой. Это либо вещества, взаимодействующие с жиром, либо сами жиры. Извините, не совсем я поняла. Липидная оболочка клетки играет роль защитной, да, как клапан. Она не пропускает вещества, которые не взаимодействуют с жиром и не пропускают нежирные вещества. Как фильтр и как клапан. Другими словами, если бы мы купались в воде, да, то что с нами было? Мы полностью как губка про вода бы через нас просачивалась насквозь через все клетки. Понимаете? Но этого не происходит. Мы не смачиваемся, в том смысле, что эта вода полностью не просачивается в наши клетки. Поэтому, когда человек употребляет пищу, которая недостаточно богата жирами или веществами, которые как бы соединяются с жирами, это что? Это какие вещества, в первую очередь? Аминокислоты. То у него просто клетка получает объединенное питание. То есть, нет. И вот расаяна нужна для людей, у которых есть недостаток жировой ткани. Они сухие. А другой категории людей, о которых мы говорили, нужна называемое улучшение метаболизма жировой ткани, ее дезоксификация. Ускорение метаболизма, чтобы токсические вещества пускались в расход, перегорали. И в основном они выделяются у нас с продукты, с мочой и с потом. Поэтому начнем с группы. Интересно, что и одни, и другие являются расаянами для жировой ткани, но часть из них является просто жирными веществами, да, как лекарствами, так и питательными веществами. Другие являются горькими расаянами, которые улучшают ее метаболизм. Начнем с человека, у которого недостаточно жировой ткани. Сухой, достаточно смазки, назовем так. Но при этом не обязательно станет от такого питания толстого или жирного. Это не суть нашей практики, чтобы у человека есть его пракрити, понимаете, да, идея. И нормально, когда он находится в своей пракрити. Иными словами, йоги говорят, у человека есть тонкое тело, которое есть матрица энергоинформационная. И человек должен пытаться занимать предоставленное ему пространством или в пространстве объем. Когда он пытается лезть за пределы своей территории, да, у него происходят проблемы. И когда человек пытается быть меньше, чем ему положено в своем объеме, у него будут другие проблемы. Нужно просто понять, вот это вот твое пространство, как бы физические размеры тела, а какой ты полный вообще по природе? Такой корпулентный, или ты астеничный. И все. При этом это не значит, что если ты астеничный, астенического сложения, у тебя могут быть обязательно проблемы с жировой тканью. Тело может быть достаточно как бы жирное, смазанное, даже при астеническом телосложении, и при этом продолжительность жизни будет длинная, все будет хорошо, будет инерция во всех процессах. Йогов, которые сидят, худые, деды какие-нибудь, да, там, как скелеты. Я проверял их пульс, там, слушал, то есть у них сердце без шумов. Нормальный ход, есть вязкость, все хорошо. Пульс не поверхностный, не частый, там, не убегает, не гасится, все нормально совершенно, работает все, как часы. Поэтому они могут еще его там замедлять, ускорять. Хочет просто раз, вот. Он раз, хочу быстрее. Спокойно. Нет, он это просто не зажимается мышцы. Это просто более тонкая настройка. Возможно, такая функция. То есть не механическая. А для разных процессов занятий медитацией. Для того, чтобы мозг включать в разные состояния, то есть в разные режимы работы, преобладанием там альфа, бета, тета или гамма-волн. То есть мы можем включать сознательно себя таким образом, преобладание симпатики, парасимпатики. От этого меняется работа мозга, от этого происходят переходы в разные состояния сознания. Поверхностное, сознательное, пограничное, трансовое и глубокое. Все предельные, которые глубже, чем коматозы. При этом, то есть в процессе все показатели, так сказать, кардиограммы, энцефалограммы показывают состояние комы, например. Он глубокий такой вообще всем. А человек находится сам, он не теряет, у него остается как бы рефлексия. Он осознает себя самое при этом. И, значит, начнем с питания. В питании должны преобладать пища, содержащая аминокислоты. И жиры. Обязательно. Это, во-первых, все виды жирных веществ, которые есть у нас. Если вегетарианец, то это животные жиры, да, это ги, топленое коровье масло, сливочное масло, жирные молочные продукты. И масло растительные. Растительные масла. Значит, я вот советую такую идею. То есть, во-первых, говоря усваиваемости клетками масел для жирных веществ, я уже рассказывал, да, это то, что, скажем, рыбий жир усваивается в 20 раз быстрее, чем масло, соответственно, вот это вот коровье простое. Если мы вегетарианцы, мы не едим рыбу, рыбий жир, то есть масло льна или льняное масло, которое по своему как бы ценности совершенно не уступает рыбьему жиру. По вкусу такое же, но то есть, вегетарианское. Поэтому достаточно в течение дня, если человек употребляет 2 чайные ложки, если он сильно, да, сухой, то 3 чайные ложки. Но такая доза, как 3 чайные ложки в течение дня, разделена. Завтрак, обед и ужин. То есть такая доза в 3 ложки должна употребляться как минимум 2 недели. После этого переходим на 2. То есть это повышенная доза, ее нельзя долго. 2 недели, максимум 3 недели. Если очень сухое тело, по 3 чая, то есть утром. И оно употребляется всегда во время еды. Не до, не после, а с едой вместе. После этого мы переходим на 2 чайные ложки, и это можно вообще продолжать очень долго, там, вплоть до полгода. Вместе с едой. Дальше. Сколько кушать ги? Вопрос. Ги – это очень полезный продукт. Ги фактически это, ну, можно сказать, рафинированный жир животного, который сразу же идет на построение жировой ткани. То есть, соответственно, не только жира самого, а всех липидных оболочек. Его употребляют обычно взрослым человеку, вот как я, максимум 2 столовые ложки в день. Это первое. Второе, его никогда не употребляют в твердом виде, как мед. И еще маленькую пометку, о меде раз заговорили, маленькую пометочку. То, что молодой мед, которому меньше года, при регулярном употреблении, он также приводит к условно зашлакованности, интоксикации или жировой ткани. Молодой мед свежий, если его кушать регулярно немного, он тоже приводит к нарушению жировой ткани. Метаболизм. Наоборот, старый мед, он является лекарством для жировой ткани. Разница лишь в годе выдержки. Дальше. То есть ги всегда употребляется лишь горячее и жидкое. То есть как, вот, как растительное масло, чтобы оно текло, теплое. Как это называется? Такое застывшее, твердое ги не употребляют. Потому что нужно тяжелое, и мы не способны его переварить. Сразу же образует токсин. Также его не едят просто никогда. Эти 2 столовые ложки употребляют вместе с едой. Но в составе еды. Но лучше усваивать таким образом. То есть, самое главное, 2 кита, да, на которых, в принципе, достаточно, но не всегда. Это шиладжит, ее называют шиладжату в санскрите. Это, ну, гималайское мумиё. Их есть много разновидностей. Но у нас, в принципе, продается только одна разновидность, такая традиционная. То есть мумиё вообще считается, она есть алтайская, туркменская, гималайская, да? Гималайская считается самая такое физически полезны. То есть ценность мумия, да, из разных разновидностей определяется тем, самое ценное то, в котором больше всего железа. Феррум. Но просто идея такая, что в природной лаборатории, как бы в природе самой, этот феррум находится в таком состоянии железа, в котором оно может быть усвоено идеально нашим телом. То есть оно не токсично, не опасно. То есть самое полезное мумие – это с большим содержанием железа. Мумиом есть несколько правил. Мумиё никогда не употребляют, нагревая его выше 40 градусов, то есть фактически температуры тела, потому что все сложные органические соединения, в которые соединены неорганические компоненты, они распадаются, и тогда уже эти неорганические вещества, такие как железо, все остальное, свободно там в каком-то уже разбитых связях, они уже не усваиваются. Оно уже может быть вредным даже. Понимаете? То есть больше 40 градусов не нагревают. Всего можно растворять в молоке. Это очень хороший метод употребления мумия. Или в теплой водичке. Но эта водичка должна быть температуры тела. Или молоко. Обычно, если мумие как руда в виде асфальта кусков, да, таких, то у него суточная доза для взрослого человека это 1 грамм. Да? При сильных. То есть как росаян, да, при сильных таких нарушениях жировой ткани, когда ее там патология, аномалии, то есть можно увеличить до 2 грамм, типа 1 утром, 1 вечером. Но вообще нормальная доза это 1 грамм. Терапевтическая сильная доза 2 грамма, но не больше. Обычно мы выпускают уже в шариках, там, в таблетках и так далее. Да? В таблетках его выпускают по 250 миллиграмм одна таблетка. Стандартно. Означает, что 2 утром, 2 вечера. Оно естся натощак все, да? Либо рассасывается во рту, если оно как руда, запивается теплой водой или молоком, либо таблетки едятся, запиваются теплой водой или теплым молоком. Молоко считается самой лучшей курьер для мумия. Разносчик. Человек молоко не может усвоить, но теплая вода. Мед, поскольку тоже является очень важным лекарством для жировой ткани, старый мед. И с другой стороны выступает как курьер идеально, то это все, это мумия, можно заедать еще пол чайной ложки меда. Мед, знаете, это тоже не нагревается выше температуры тела. Не больше 40 градусов. Поэтому можно сделать так. Вода 36. Так. И молоко 36. Мумие растворяется. Пол чайной ложки меда растворяется. Все стало гомогенным. Выпиваем натощак. Выпиваем вечером натощак. В зависимости от степени как бы нарушения жировой ткани, курс можно продлить до года. Вечером натощак. Это через сколько примерно после последней еды? Обычно человек должен ужинать за 2 часа до еды. За 2 часа до сна. То есть он поел, через 2 часа он ложится спать. 2 часа это уже достаточное время, когда пища фактически покинула желудок, двенадцатиперстную кишку, тонкий кишечник и находится в толстом кишечнике. Ну, условно. Поэтому тогда уже можно его выпить. Сразу перед сном. Второе лекарство. И мумиё при этом, мы говорили, да, что оно еще является афродизиаком. Когда у человека лечится жировая ткань, у него устанавливается постепенно либидо. Второе лекарство называется гугул. С двумя буквами Г внутри. Гугул. Это смола дерева. Видного растения, которая по природе липкая и как смола. Поэтому гугул тоже никогда не употребляется. И все препараты с гугула ни усан не употребляются никогда с холодной водой. Он с горячей. Не просто теплый, а с горячей водой лучше употребляется. Он хорошо растворяется и усваивается. Гугул оказывает на жировую ткань. То есть он усиливает очень мощный процесс катаболизма, она начинает просто сжигаться. Поэтому при употреблении гугула нужен нормальный как бы, фотообмен, то есть, чтобы хорошо человек потел. И мочегонные какие-то слабые мочегонные очки. Типа самое лучшее это кардамон. Кардамон на легкий диафоретик, то есть такой патагонный, и диуретик. И вот чаще ходишь в туалет, и при этом хорошо выводятся токсины. Все остальное. А если человек слабо потеет? Надо усилить тогда патагонный эффект кардамоном и имбирем. Имбирь это следующее растение, которое является сильным патагонным, горячим патагонным. При этом не увеличивает питу, чуть-чуть не ухудшает питу. И всегда часто употребляется во время расстояния для жировой ткани. Это тоже ускоритель ее метаболизма. Еще и патагон. Пользуется, например, в виде регулярного чая, когда мозг берет. Этого человека и ходит чаще в туалет и потеет сильно. То есть единственная как бы, просьба, когда используется имбирный чай, человек чувствует, что у него усиленная перспирация, не попадать на сквозняк, не переохлаждаться, потому что очень быстро можно заболеть воспалением легких в любом случае. Просто имбирный чаек, температура воздуха 35 в Индии, пошел покупаться в холодную речку в Гангу. Хотя она не была холодной, она была просто разница между температурой воздуха и температурой реки была 15 градусов всего. Этого хватило, чтобы человек получил двустороннее воспаление легких через несколько дней, там много началось. Просто покупался. И просто прогулки летом. Жару воздухом, который может быть не холодным. Просто теплое движение воздуха, сильное. Между одно открытое окно и другое. Человек сидит здесь, подуло, он сильно потел, все. Температура 40. Имбирь свежий? Имбирь свежий лучше всегда, чем сухой. Потому что у него больше эфирных масел сохраняется, полезных. Потому что имбирь очень полезным свойством обладает, помимо всего прочего. Он антиспазмолитик. Эти эфирные масла спазмолитические, они больше сохраняются. Свежий имбирь просто заливать кипятком? Да. Его можно просто жевать. Снимая пожелучнее, он тоже вкусный. Да. Если он плохо идет, его можно немножко медом смазать. Да. Покапать лимончика на него, пару капель, чтобы он просто глотался нормально. Он смягчает это пищевод. А зимой такой чай можно, напишите. Но такое, после такого чая зимой нужно вести себя так же, как после таблеток аспирина. Один правомыслящий человек после аспирина не пойдет в грязь, да, зимой. Это то же самое после имбиря. Поэтому пить так, чтобы не выходить, просто потом не переохлаждаться. Я еще не говорил, хотел сказать по поводу питания, да, когда мы говорим, что все жирные вещества полезны, да, в этом смысле. Когда жировая ткань слабо развита, человек сухой. То есть очень хорошая тема регулярно. Ну, то есть в блюдах, которые готовятся, не употребляйте маргарин. Первое. Включите маргарин. То есть в блюдах, горячие блюда, готовьте на ноги. Опять же, это для тех, кто хочет ее набрать. А салаты заправляете каждый раз разными маслами. То есть виноградная косточка раз, тыквенная косточка два, сезамовая три, оливковая четыре, подсолнечная пять, льняная шесть. Ну, льняное мы пьем и так отдельно. Кукурузная семь, рапсовая восемь. То есть мы их не смешиваем? Нет, я просто говорю, что они должны быть в маленьких бутылочках. Дальше еще идет миндальная восемь. Грецкого ореха 9. Тыквы не сказали, тыквенные косточки. Кедровая 10. Сказали. Сезоновые. Сказали. Вроде бы все. Это все, что нам сказать, говорили. Оливковые говорили. Расторопшие. Рапсы рассказали. Вот 10 видов масел стоит в небольших бутылочках коллекционных на кухне. Вы просто, когда едите салат каждый раз, направляете его. Но это масло должно быть, смотрите, во-первых, не из жареных семечек. Китайцы продают сезам из жареных семечек. Вообще бесполезно. То есть, как можно натуральнее. Просто заправляете там 1-2 чайные ложки в салат. Каждый день разные масла. Они все полезны, они все будут питать жировые структуры. Но у них под всех разные вещества, которые очень полезны. Знаете, что в жирной среде они все будут усвоены крепко. Какие вопросы? Вообще, у другого человека спрашивали, льняное масло, почему вот его такая доза, это относится только к курсу, когда мы хотим набрать липидные структуры. У здорового человека, который просто вот живет в жизни, у него доза обычно 1-2 чайной ложки в день льняного масла. Оно не переваривается, оно усваивается. Потому что оно усваивается медленнее. Могут появиться вот эти симптомы такие, если его много употреблять, как от лецитина. То есть могут появиться симптомы, как от лецитина. Если вы проводите курс, то есть у вас недостаточно, вы 3 чайной ложки, потом 2. Здоровый человек, если он курпулентный, такой, у него достаточно много жира, 1 чайная ложка. Если он астенический, то 2. Потребность. Лучше регулярно, в течение долгого времени, по чуть-чуть, так лучше усваивается. Кажется, как бы, ну, вроде бы ничего, ничего подобного. Каждый день по чайной ложке, в течение там, 2-3 лет, будет оптимальный уровень жирности. Чем сразу много, надо столовую. Давай возьмем столовую, или нет. И еще вопросы. Что еще раз? Да. Просто не потребляется. Также при беременности осторожно нужно, потому что может вызывать повышенный тонус массы. Филоджит при беременности тоже противопоказатель. При аритмии все заменяем его, просто только в углу. Еще раз. Мы сейчас только про жировую говорим на коррекции. Какие? Нет, онкологические бывают заболевания жировой ткани, мы их называли сейчас. Бывают мышечные ткани, бывают костные ткани, бывают нервные ткани, бывают клеток эритроцитов. Да. Бывает кожа. Ну, то есть всех тканей, любая ткань в организме, она может быть, то есть может развиться онкологическое заболевание. Если происходит ненормальный синтез. Любая ткань может быть онкологической. Мы говорили сейчас об том, что может произойти с жировой тканью, то она может стать токсифицированной, то есть иметь токсины АМУ, что может привести к ее ненормальному синтезу и к образованию в ней онкологии. Привел примеры, там, липома, липосаркома. Те, кто слово липо есть в патологии, означает, что это липидное. Я не онколог, я не знаю все эти там миллионы. Онкологи знают все виды. Липидные онкологии. Но все они происходят по линии, когда попадает АМА и начинается ненормальный синтез. Она растет здоровая, нездоровая и быстро. Она становится опасной. Она может просто стать потом злокачественной. Никто не знает, почему. Как это происходит. Она трансформируется и становится злокачественной. А целлюлит, это включает он и жировую, и мышечную? Кожа и жировая. Кожа и жировая. Раса и метха. Цвет. Метха, да, тут. То есть жировая ткань и раса. Первая лекция. Доктора, стоматологи, дерматологи говорят о целлюлите очень много. Там целый огромный список есть вообще. Огромный, там просто из-за чего он может взяться. И такое ощущение, что он может взяться от всего. Но вообще раньше как-то это не наблюдалось. Раньше не наблюдалось. Были последние. Как молодые, да, десятилетия там. Питание, как мы говорили. Питание, да. Питание, второе. Малоподвижный образ жизни. Две вещи, в принципе, сходятся. Недостаточно тонуса кожи и неправильный обмен, то есть там жир и жидкость, две вещи. Это институт целый? Да, институт целый, целлюлит. И проблема не решена. Она решает в частном виде. Считается, что кислородное голодание. Да, она решает в частном виде только вот, кого-то как-то, но в целом как бы проблема не решена. Смертельная болезнь. Смертельная для... Переживается катастрофически, так же, как лекарь. Операции делаются по растягиванию кожи, по пересадке кожи, по возможным операциям кожи. Чего не было. Но это косметический все равно эффект. Косметический эффект. Образ жизни, то есть неподвижность. Питание и одежда. Одежда, которую носят люди. Материалы, которые соприкасаются с кожей. Кожа очень сильно греет. Да, ткань, волокно. То, что соприкасается с кожей. Таким образом происходит газообмен кожи. Через одежду. Занимаются плаванием постоянно в бассейне, профессионально или полупрофессионально, у них целлюлита практически нет. Да? Кто в бассейнах ходит? Видели пловцов? Женщины, мужчины. Синхронное плавание, пловцы. Да, у них нет целлюлита. Потому что они в силу своего спорта, они большую часть в воде находятся. Постоянный тонус, влажность. Они специально питаются, у них есть специальные у пловцов, у них специальные диеты есть, которые достаточно жира содержат. Да, они используют специальные кремы и мази, чтобы тело лучше скользило. Нет, не от хлорки, чтобы тело лучше скользило в воде. Вот и специальные мази, кремы, которые они используют для тела, чтобы тело скользило, чтобы не было трения. Зависит от, как бы, от качества бассейна. Ну, есть бассейны такие, где тренируются, где люди приходят все общественные. Там хлорки много, потому что это единственная защита от всевозможных возбудителей. А есть бассейны, в которых тренируются команды. И там больше никого, кроме них, нету. В зависимости от бассейна. Есть бассейны с морской водой. У нас есть Петербург, да, пару бассейнов. Есть с минеральной водой. Есть с морской водой. А это с минеральной водой полезно? Минеральная вода полезна. В Ионкемере есть. Потом в Айвае, в Старте, в бывшем Ионкемере и в Гитарной Америке. Где бассейны с минеральной водой. Сейчас хорошая вода у нас. 19 градусов можно купаться. Морская вода в Балтийском море очень полезна для кожи. В отличие от южных морей, в которых тело становится потом стянутое все. Закупаривается солью все поры. Наша вода очень хорошая. Дерматологи говорят, что для кожи не повышает тонус нервной системы, так как соленая вода. Состояние очень хорошее от нервной системы. Больше плавайте. А следствие после механического отсасывания жировой ткани? Она образуется опять. Процесс. Ткань устранена. Но процесс, если не изменена диета и все, она начинает опять образовываться. То есть человеку нужно будет регулярно ее отсасывать. И для кого-то нет, мы не говорим о случаях там, гиперожирения, когда просто его нужно убрать, но вообще следствие устраняется, причина не устраняется. Максим, а количество жировых клеток, оно постоянно, то есть оно как бы не меняется, меняется его наполненность этих клеток, или как это? Нет, они делятся, но тоже клетки. Они могут количество... То есть, скажем, похудеть уже просто как бы... У детей количество жировой ткани очень большое. И многие в детстве были жирные. Это защитные функции. Особенно ягодицы, какие-то места, которыми щеки у детей большие. То есть те места, которыми они могут удариться и нести себе вред. Потом они вытягиваются. Когда начинают ходить уже самостоятельно, тем меньше риска удариться, тем тело начинает возвращаться быстрее в свою форму, которую оно должно занимать в пространстве. Но до этого оно всегда полное. Жировых клеток больше. Они быстро делятся вообще. Синтез жировой ткани идет быстро. Она здоровая, нормальная. У детей не бывает этих проблем. Понимаете? Меньше. Какие еще вопросы? Все-таки говоря о рассоянии, мы должны говорить о синтезе жировой ткани. С ее нормальном синтезе, здоровой. Чтобы она отвечала своим нормальным требованиям. Какие вкусы, как говорили, являются чем? Показателем пищи, которую мы едим, показателем состава первых элементов. То есть огня, земли, воды, воздуха, эфира и далее. Пища. Для того, чтобы жировая ткань синтезировалась, то есть какие вкусы должны преобладать? Сладкий. Вопрос. Сладкий вкус. Всегда ли это сахар белый? В аюрведе что значит сладкий вкус? То есть иллюзия в том, что когда мы говорим, то есть надо кушать сладкую пищу. Хотя сразу начинает кушать там, сахар ложками. Я все время объясняю, что сладкий вкус в аюрведе считается вся пища, содержащая большое количество протеина. Только если она не кисломолочная. То есть сладкий вкус — это белок фактически. Сладкий вкус – это, соответственно, глюкоза. Да? Сладкий вкус – это углеводистая пища. Сладкий вкус – то есть она не обязательно на языке должна играть сладким вкусом. То есть не обязательно, что прервете сладкую пищу, вы кладете на язык, она обязательно будет сладкая, как вы привыкли. Мука, рис, вы кладете на язык, она кажется вам пресной. На поверьте, не существует пресных вкусов. Здесь есть 6 вкусов. Сладкий, горький, соленый, кислый, острый и вяжущий. И пресного вкуса нет как такового одежды. То есть пресным вкусом, который мы считаем пресный, поверьте, считается сладким. Пресный вкус, его фармакодинамика, то есть он воздействует на ткани, на метаболизм, как сладкий. То есть вода пресная, субъективно. Но вода, по аюрведе, джала, имеет сладкий вкус. Потому что она действует на организм как сладкую. То есть ее эффект, который она оказывает, как от сладких веществ, веществ, имеющих сладкий вкус. То же самое рис, крупы, да, то, что мы считаем пресным, если мы не посолили, ничего с ними не сделали, вот такие, как они есть. Исключение составляет рожь, преобладает кислый вкус. Но остальные сладкий вкус, мука. Поэтому то есть жиры, жир, животные, растительные имеют сладкий вкус. Это интересно, что сезамовое масло, оно, там есть горький вкус у него, но у него преобладает, то есть при воздействии на ткани, оно воздействует как сладкое. Говорили о том, что расаяны, их основной вкус сладкий, да? Бывают расаяны горьковатыми вкусами, да? Например, если мы говорим о крови, о рактатхату, то, как мы говорим, что тониками для крови будут горькие. А если вы попробуете какие-нибудь готовые лекарства аюрведические, которые являются расаянами для ракта или крови, то они будут иметь обязательно сладкий, горький, терпкий, то есть вяжущий. Три основных вкуса. Там будет слегка соленоватый, может быть. Три вкуса для крови расаяны. Сладкий, горький, вяжущий, побывающий. То есть там кислый, он тоже может быть, соленый тоже может быть, но здесь три способа. Для расы, что мы говорили, какие вкусы? Для расы тхат. Плазма, кровь, вернее не кровь, плазма, кожа и лимфа. Какие будут сладкие и горькие, еще острые. Но острые не в виде чили, а острые в виде туласи, еще чего-то. Помните, мы говорили? Пипали, длинный перец, пиперлоны. Имбирь, то есть такие щадящие острые вкусы, которые не обжигают слизистую. Чили не годится. Черный перец. Но для мамсадхату, для мышечной ткани, в основном, как расаяны, используется только сладкий вкус, никаких других. Потому что основной из расаян для мышечной ткани, мы говорили, является сезам, сезамом аугу. Как это называется? Там два вида, есть черный и белый сезам, да? То есть терапевтическим сильным воздействием обладает черный сезам. Белый он больше пищевой, то есть медицинский потенциал больше в черном сезаме. Черный сезам растет, я рассказывал, на одном кусте с белым. Куст сезама есть черные и белые семечки. Черные выжимаются, используются в медицине, белые в пищевой промышленности. Черный больше потенция медицинская. То есть на минимальное количество вещества лекарства от пищи отличаются от тем, что потенция – это когда большое количество вещества обладает большой фармакодинамической силой. Да? Продукта нужно простого больше съесть, чтобы она оказала тоже воздействие. Да? Черного сезама сильнее есть. Белый – больше пищевой. Но оба из них годятся для синтеза мышечной ткани. Все продукты из сезама – халва, масло, Афина, паста и сезам. Просто сезам. То, что мы говорили, еще там орехи, белок, папа. Все это имеет сладкий вкус. Жировая ткань тоже. Мы говорим, что основные расаяны это сладкие вкусы в виде масла и жиров, но существуют еще, говорили, горькие тоники и острые тоники, которые улучшают ее метаболизм. Это тоже горькие и острые вкусы. В умеренных дозах. Например, эти все вещества и терпкие, острые и горькие. Угул, шиваджит имеют горький, острый, вяжущий вкус. И сладкий тоже.